Пленник. Был тот рассвет очень медленным. Ночь не спешила пропасть. Я себя чувствовал пленником. Знала ли ты свою власть? Холод во взгляде отсвечивал, пряча печаль и испуг, но выдавала доверчивость ласку непомнящих рук. Я твой пленник. Я твой пленник заколдованный. Я потерять тебя боюсь. Я твой пленник, в вечный плен закованный, добровольно в плен сдаюсь. Время стекало песчинками в конусе старых часов. Сильная и беззащитная, ты прогоняла любовь. Может быть, что-то изменится? Быть перестану чужим? Чья-то забытая пленница. Стала ты пленом моим.